Глава 42. Артем Романов. Прошла неделя, которая оказалась словно сплошной нервной встряской. И вот, наконец, Дамир вызвал нас с Юлей на опознание. С самого утра я был напряжен и слегка раздражен, хотя понимал, что это лишь формальность. Самое главное, вся эта темная история наконец-то подходит к концу. Риэлтор, тот самый Корнеев, уже дал показания. И теперь мы должны были лишь подтвердить его личность. Вся операция прошла успешно. Дамир и Руслан вместе с группой быстрого реагирования взяли его с поличным. Оказалось, он проводил очередную черную сделку по продаже квартиры, за которую должен был получить несколько миллионов. Но самым шокирующим было то, что посредником в этой грязной схеме оказался Антон Жданов. Сначала я даже не мог поверить в услышанное. Этот тип всегда казался мне подонком, но я не предполагал, что он мог опуститься настолько низко. В ходе допроса Корнеев выдал абсолютно все. Жданов оказался главным организатором мошеннической схемы, подбирая среди клиентов и партнеров людей, которые надолго уезжали за границу, убеждая их сдавать квартиры, а потом перепродавал через своего приятеля-риэлтора. Деньги они делили не поровну, а в пропорции 60/40, где Жданов получал большую часть. Теперь ему грозил серьезный тюремный срок, а оперативники были просто в восторге от раскрытого дела. Я уже дал свои показания о том, как подписал договор и передал ключи. Здесь и рассказывать-то особо нечего. Все было достаточно просто и сухо. Сейчас настала очередь Юли. Она вошла уверенно, спокойно указала пальцем на того самого Корнеева, ничуть не боясь его взгляда. Когда мы вышли в коридор, прямо перед нами оказался Антон. Его вели в наручниках, вид у него был побитый и жалкий. Заметив нас, он на мгновение остановился и зло прищурился, явно намереваясь что-то сказать. Но получил грубый толчок сзади от полицейского и вынужден был продолжить путь. Юля тихо вздохнула, глядя ему вслед, и спросила, словно пытаясь убедить себя, что все правильно. «А что теперь будет с Антоном?» «Получит то, что заслужил», — пробасил Руслан, подходя к нам и наблюдая за удаляющимся Ждановым. «Сколько людей он обманул. Теперь ему придется возвращать все деньги. Вопрос лишь в том, хватит ли у него вообще средств и активов на компенсации». «Понятно». Тихо отозвалась Юля. «А что с его сыном?» Руслан спокойно улыбнулся и слегка пожал плечами. «С малышом все в порядке, Юль. У него есть мать, и, насколько я понял, после разговора с ней в отделении, она собирается лишить Жданова родительских прав и воспитывать сына самостоятельно. В общем, малыш не пропадет. Кстати, мать Жданова она также не подпустила к ребенку, чем невероятно обрадовала весь медперсонал больницы. «Да, я ее видел», — кивнул я, слегка усмехнувшись. «Она всех нас замучила своими требованиями и тем, что начиталось в интернете. Видимо, ей казалось, что роды проходят так же, как в кино». Руслан засмеялся и дружески хлопнул меня по плечу, явно пытаясь приободрить нас с Юлей. «Ну чего вы оба повесили носы? Ваша эпопея завершена. Деньги, конечно же, сразу не вернут, но если что-то будет от компенсаций, вам обязательно капнет. Самое главное, справедливость восторжествовала». И я кивнул, соглашаясь с его словами, и еще крепче сжал ладонь Юли, чувствуя, как внутри разливается облегчение и покой. «Да, ты прав, Рус. Главное, что это закончилось». Спустя пару часов, уставшие, но невероятно облегченные, мы с Юлей вернулись домой. Едва переступив порог квартиры, я подхватил мою любимую на руки, прижимая к себе и с улыбкой смотря ей в глаза. «Артем, ты что?» Засмеялась она, нежно обнимая меня за шею. «Просто не могу поверить, что все наконец-то закончилось, и мы теперь можем просто жить», шепнул я, направляясь с ней на руках прямо в спальню. «Только жить?» Лукаво улыбнулась она, кокетливо вскинув бровь. Я усмехнулся и осторожно опустил ее на кровать, наклоняясь и нежно целуя ее в губы. «Нет, моя девочка, не только жить. Я намерен делать тебя счастливой каждый день нашей жизни». Она улыбнулась, прижимаясь ближе, и я снова и снова покрывал ее лицо и шею нежными поцелуями, стараясь не задеть ушибленные места. Наша близость была настолько теплой, нежной и естественной, что я словно заново обретал смысл жизни, прикасаясь к ней, целуя и чувствуя ее тепло и нежность. Вскоре наши прикосновения переросли в нечто большее, страстное и искреннее. Мы оба нуждались друг в друге. И сейчас ничто не могло помешать нам выразить эту любовь друг к другу. Это было не просто желание, а настоящая потребность быть вместе, чувствовать тепло, любовь, нежность и единение. Каждый поцелуй, каждое прикосновение было наполнено искренней заботой и стремлением дать друг другу максимум нежности и любви. Когда мы закончили, я осторожно обнял Юлю, притянул ее к себе и тихо прошептал на ухо. «Я люблю тебя, Юля. Ты мое все, и я никогда не отпущу тебя от себя. Никогда!» Она слегка улыбнулась, заглянула мне в глаза и нежно прошептала. «И я тебя люблю, до луны и обратно». Теперь уже ничего не могло нас разлучить. Мы были вместе, и это было самым важным и ценным, что могло быть в нашей жизни.